Глава третья. Когда я поднялся наверх, остальные по-прежнему сидели в гостиной. Овод откинулся на спинку стула и дремал с закрытыми глазами. У него в ногах лежало уже 6 пустых банок. Нагрузился, что ли? Это зря, конечно, потому что риск того, что что-нибудь случится, есть всегда. Но, тем не менее, сейчас ему реально нужно расслабиться. Главное, чтобы бесоебить не начал. На отходниках после боя такое бывает, и утихомиривать его, если что, придется жестко. «Побахали?» — спросила Лика. «Ага», — кивнул я, сильно слышно было. «Не очень», — она покачала головой. «Может быть, и нам тоже пострелять?» «Только на открытом воздухе», — сказал я. «Пятерка и так рикошетит сильно. Нам самим прилетит, даже в бронежилете риск есть. Так что потом, когда буря кончится». «Мне кажется, зря ты это», — сказала вдруг Яна. «Что именно?» Я уселся на диван рядом со своей девушкой и взял со стола банку. Открыл, и она отреагировала шипением. Всю верхнюю часть залило липкой пеной. Теплое оно. Найти бы ручеек какой холодный и притопить там ящичек, чтобы охладился. Холодильники пусть и пустые, но мы их отключили. Многовато электричества жрут. А генератор у нас не то чтобы промышленный». «Стрелять ее учишь», — ответила она. «Бойца из нее не получится все равно, а ребенок с оружием уже комбатант. Сам бы ведь такую пристрелил бы, не задумываясь». Лика зло посмотрела на нее. «Ну да, она-то в курсе, что я сегодня пережил, и лишних напоминаний ей совершенно не хотелось». «Пристрелил бы», — кивнул я. «Но я только пристрелил бы, а извращенцев в мире полно». Многим головы посносило от вседозволенности. «Сама подумай, государства нет, законов нет, возраст сексуального согласия никто спрашивать не будет. Так что пусть может постоять за себя». «Мы можем ее защитить», — проговорила бывшая учительница. Похоже, что ее это напугало, и она была серьезно настроена отговорить меня. Но не получится. Раз начал, то буду продолжать. «Нас всех могут убить, ты понимаешь?» — спросил я. «Нас уже чуть не убили дважды, одного человека мы потеряли. И может получиться то, что она останется одна». «Но она ведь тогда все равно не сможет себя защитить. Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Она неплохо себя показала. Ничуть не хуже вас на первом занятии. А все потому, что я оружие ей подобрал по руке. Она может кого-нибудь из нас пристрелить случайно, или у нее мать умерла. Едет хрен знает куда, ты знаешь, как она переживает? Вдруг решит застрелиться?» «Я ей верю», — ответил я и отхлебнул еще пиво. «Думаю, у нее достаточно благоразумия для того, чтобы этого не делать». «Тебе вообще на нее плевать, да?» — спросила вдруг она. «Тебе просто нужен еще один боец?» «Яна», — я посмотрел ей в глаза, — «ты ей не мать, а я ей не отец. У вас был шанс помочь ее матери. Если бы кто-нибудь из вас пошел бы с ней, то она сейчас с нами сидела бы. Не знаю, против она была бы или нет, но...» Яна встала и резко двинулась прочь из комнаты, после чего хлопнула дверью. Однако я и не думал, что между нами такая связь. Чего она беспокоится-то? Я же ей все объяснил, в том числе и по технике безопасности. А она такие истерики устраивает. Мне оставалось только покачать головой. Детский сад, блядь. Пашка нахмурился, но продолжал молча пить пиво. Похоже, он устал. «А ты чего хотел?» — спросил вдруг Степаныч у меня. «Ты сперва отстранился, ничего не делал. Она больше всего времени с Яной проводила. Та привязалась, женщина все-таки, материнский инстинкт. А тут ты ни с того ни с сего решил девчонку научить стрелять. Вот она и психует. Отойдет», — я махнул рукой. «Когда поймет, что это реально нужно. Да и не думаю, что она мне серьезно перечить станет». «Не станет», — покачал головой старик. «А что, девочка реально хорошо учится?» «Да», — кивнул я, — «старается, по крайней мере, уж точно не хуже других, но тяжело ей. Надо с железом тренироваться, пусть и с маленькими весами. Гантели бы достать где-нибудь на кило, и пусть учится удерживать и кисть укрепляет». «В соседнем доме, в подвале, спортзал», — заметил Олег. «Могу сходить посмотреть». «Сходишь», — согласился я, — «но когда буря ослабнет. Если сейчас кто-то замерзнет и уж тем более заболеет, то придется останавливаться. Да и лекарств у нас немного совсем. Ни одной аптеки мы разграбить не успели». «В Судаке есть аптеки», — заметил подросток. «Можно съездить туда». «Посмотрим», — сказал я. «Может быть, реально придется, но пока у нас цель — мост». «Я думаю, нужно оставаться здесь», — проговорила вдруг Лика. «Это почему?» — спросил я. «Да все просто», — ответила она. Тут мы сможем прожить очень долго. Рядом Судак, там добра немерено. Шоссе, заправок хватает, можно ездить, бензин сливать очень надолго хватит. Баллоны газовые есть. Еще соберем, заправки с газом тоже есть. «Зима же будет», — сказал я. «Чем топить?» «Да мало ли чем», — удивилась она. «Печки же есть в домах, дерево заготовим, да и теплая тут зима, мягкая, пусть и ветрена». «Это еще не ясно, какая зима будет с этими штормами», — возразил я. «Может быть, мы тут все вымерзнем нахрен». «Утеплимся», — пожала она плечами. «А самое главное, если мост есть, то зачем нам к нему ехать?» «В смысле?» — не понял я. «Чтобы с острова свалить, зачем еще?» «Если мост цел, то нас рано или поздно спасут, разве не так?» — спросила она и тут же продолжила. «Может быть, сейчас просто не до нас, война-то еще идет. Но как станет спокойнее? Никто же не будет отказываться от такого места, как Крым, так что по-любому введут войска, очистят все от зомби». «И именно поэтому они сейчас блокируют все сигналы?» — спросил я, включая спутниковые. «Ну, может быть, это маскировка?» Я покачал головой. «Не может быть такого. Чувствую, что нас просто бросили. И в мост, если честно, сам уже в него не верю. Может быть, реально остаться тут? К тому же местные тебя явно зауважали, так что ты сможешь стать кем-то вроде руководителя общины, а мы тебе поможем». «Нет. Пока есть шанс, надо ехать. Если там действительно нет никакого моста, тогда да, вернемся сюда. А пока хоть какие-то варианты есть, нужно их проверить». «Может, проголосуем?» — спросил Олег. «Я тоже хотел бы остаться. Тут нормальные люди, а мы что-то типа администрации будем». «Нет», — я покачал головой, — «демократии тут не будет. Мы едем к мосту». «Но», — я выдохнул, — «если нельзя выбраться с острова, тогда вернемся и подомнем всех под себя. Вариантов не так много, но мы сможем заставить их подчиниться». «Жестоко. Но делать нечего. Естественно, придется работать наравне со всеми, но нужен кто-то, кто объединит кучку разрозненных людей в единую коммуну. Варианты имеются». «Ну, хоть так», — выдохнула Лика. «Ладно. Может быть, стоит с побережья уйти», — заметил Степаныч. «Если эти шторма будут постоянно приходить, то ни к чему хорошему это не приведет. Деревья еще ладно, но посевы, огороды можно будет разве что в теплицах делать. Это, конечно, неплохо, но все равно». «Возможно, что и так», — кивнул я. «Другое дело, что вода тоже нужна. А она тут исключительно в горах, в степях мы ее не найдем. Там будет не иллюзорный риск откинуться от жажды. Когда мозг высыхает, чувство не из приятных». «Понял, что знаком. Не до конца, конечно, но сутки минимум без воды мне переносить приходилось. И это в условиях, когда воды полно, но для питья ни капли. Просто непригодно». С улицы послышался очередной раскат грома. Я решил выйти на улицу, благо у него мансарда была. И можно было посмотреть, что и как, не боясь промокнуть. «Пойду на улицу посмотрю», — сказал я, поднимаясь с банкой пива в руке. «Может, увижу чего интересного». «Да что там увидеть можно?» — хмыкнул Олег. «Буря и буря». «Ну ничего, посмотрим». «Я с тобой», — вдруг поднялась Лика. «Хорошо», — кивнул я. «Только накинь что-нибудь, замерзнешь». Она тут же исполнила мой приказ, натянула на себя верх спортивного костюма, и мы двинулись к выходу из дома. Прошли через дверь и оказались на мансарде. Где-то вдалеке послышался раскат грома, потом сверкнула молния. Видно было до забора, не дальше. Дождь лил стеной. Капли звонко барабанили по крыше мансарды. Зато здесь можно было поговорить. Нас точно никто не подслушал бы. Слишком уж шумно. «Зря ты так», — проговорила вдруг моя девушка. «С Яной». «Она, конечно, тоже лишнего сболтнула про то, что ты ребенка застрелил бы, но и ты. Ты ей не мать». «А они ведь реально привязались друг к другу. Мы в одной машине ехали, так Наташка от нее не отлипала». «А ты?» — спросил я. «Как она с тобой общается?» «Да не особо», — выдохнула она. «Я не проще, она все-таки учительница, а я кто?» «Ты тоже могла бы ее чему-нибудь научить», — ответил я. «Например?» «Ты по фитнес-клубам ходила». Я улыбнулся. «А ей нужно сильнее становиться, хотя бы чтобы оружие держать. Вот и тренируй. Ну и готовить тоже не лишним будет». «Да и мало ли чему ее еще можно научить». «Так Яна вообще физкультурница». «От Яны помощи мы сейчас не дождемся», — сказал я. «Она будет видеть только то, что я пытаюсь из Наташи бойца сделать. Так что придется самим заниматься». «И не боишься, что она подумает, что ты девочку от нее оттереть пытаешься?» Мы пытаемся... Первым порывом было ответить, мол, пусть думает, но я не стал это озвучивать. Все-таки я лидер, и эту группу мне за собой вести, так что таких вещей вслух однозначно лучше не говорить. «Да и конфликт реально запускать нельзя, решать надо. Я с ней потом поговорю», — решил я и тут же отметил. «Кстати, а почему Маши в гостиной не было?» «Она спустилась, когда вы в подвале были, поела и ушла сразу. Она вообще какая-то нелюдимая, честно говоря. Ничего особенного не рассказывали. Вот ты, когда с ней ходил до озера, говорил с ней или только пялился?» «Да прекрати!» — я усмехнулся. «Говорила, что медсестрой работала, что с мужем пытались свалить, до моста добраться. Но в аварию попали, что он в итоге вышел из тачки и его сожрали. Кстати, вполне возможно, что я его и пристрелил там, когда он уже воскрес». «Да уж». Она дернулась. «И она так больше 3 недель в машине сидела?» «Похоже на то», — ответил я. «А если серьезно, что ты думаешь про то, чтобы тут остаться?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Дорога рядом, по ней кто-нибудь ездить будет наверняка». «Так это же хорошо», — сказала она, — «хоть бы и с теми, кто в изобильном торговать». «Чем?» «Да тем, что в городе добудем. У них там Алушта, они не рискуют в нее лезть. А ты, я так понимаю, уже намылился в судак ехать?» «Не знаю», — я покачал головой. «Может быть, и съездим. Местным помочь нужно». «Кстати, откуда эта убежденность у меня вообще? Может быть, после того, что я вспомнил? Может быть, я искупление ищу? Типа зуб за зуб, одну деревню сжег, а вторую спас? Черт его знает. Но все равно обороняться тяжело будет. Вокруг горы, скрытных подходов полно, село само слишком большое. Можно лишние дома разобрать на укрепление, уплотниться. На въезде у ворот этот самый БТР поставить, раз он не едет, то из него, по крайней мере, пострелять можно». «Все уж ты распланировала». Я улыбнулся. «Ну а ты как хотел?» Спросила она. «А вообще механик у нас есть, Паша Степаныч, может мужиков местных натаскать, чтобы в патруль могли ходить. Маша заглавврача будет, если что-то умеет. Прикинь, повышение. Яна может детей в школе учить, если они тут есть. Ну и среди жителей села тоже, наверное, кто-то что-нибудь полезное умеет делать. Прикинь, какое крепкое сообщество получится». «Ага. Самодеятельность школьная. Детский сад, штаны на лямках. Ты меня убеждаешь, что ли?» Спросил я. «Ну да». Она улыбнулась, потянулась ко мне. Я поцеловал ее в губы крепко. Поежилась и проговорила. «Холодно». «Пошли», — сказал я. «Там комната свободная есть». «Да, идем», — согласилась она. Когда мы вернулись в комнату, в гостиной уже никого не было, только овод все так же дрых, сидя на диване. По-хорошему, надо бы в дозор кого-нибудь поставить, но ладно, один день можно и отдохнуть, тем более никто в такую погоду наружу не полезет. Да и толку. Ничего не видно, ни хрена не слышно. Да и не взять нас так просто в доме. Разве что гранатами забросать. Но на окнах решетки, в них даже не пробросишь ничего. В тебя не отрикошетит. А дверь крепкая, металлическая, и я ее за собой закрыл. Мы поднялись по лестнице, и я вошел в свободную комнату с двуспальной кроватью. Постельное белье уже застелил чистое, спать на том же, на котором дезертиры, мне не хотелось. «Хочешь массаж?» — спросила Лика. «А ты умеешь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Ну, вообще любая девушка должна уметь его делать». Она хмыкнула. «Умею, не бойся. Раздевайся и ложись». После целого дня в броне спина действительно болела. Может быть, раньше я и был к такому привычен, но, похоже, отвык. Да и мышцы после валяния в госпитале так и не восстановились, так что массаж действительно будет полезен и приятен. Я стащил футболку, брюки, носки, оставшись в одних трусах, после чего улегся на постельное. Оно было жестким, как будто накрахмаленным, но это потому, что новое и волокна еще не успели разрыхлиться. Я ведь прям из упаковки заводской взял. Лика тоже разделась, оставшись в одних трусиках и лифчике, после чего полезла в свой рюкзак. Я его заранее сюда занес, все равно ведь вместе ночуем. Да и стесняться своих товарищей уже смысла нет. Пусть знают. Она вытащила из него флакон и что-то налила себе на руки. По комнате разнесся незнакомый мне запах. Точнее, он был знакомым, но я понятия не имел, как он называется. «Однако ты подготовилась», — хмыкнул я. «А как иначе?» — ответила она. «Ты же мой мужчина. Кто еще тебя в чувство приведет?» «Где взяла-то?» «У Яны. У нее было». «Украла, что ли?» — не понял я. «Да почему сразу украла?» — удивилась она. «Выпросила. У нее 2 флакона было, а мне оно явно нужнее. Она-то одна». «Оводу она нравится», — сказал я. «Но сейчас ему, скорее всего, не до того. Хотя, может быть, женская ласка и помогла бы. А то его накрыло, пиздец». «Я не буду их сводить», — тут же категорически заявила Лика. «После того, как мы с тобой сошлись, она сама не своя. Не то чтобы претендовала на тебя, скорее просто не одобряет. Но она меня нахуй пошлет. если я об этом заговорю. И будет права на самом деле. Да никто и не просит. Девушка тем временем уселась на меня и принялась гладить мне спину, разогревая кожу. «Жесть, ты как ходишь-то еще?» — спросила она. «У тебя спина забита в край, как будто окоченение». «Ага, трупная», — кивнул я. «Нормально это. После госпиталя мышцы восстанавливаются. Жрать просто нужно. Нормально». «И массаж», — тут же вставила она. И продолжила растирать спину. Я почувствовал, как по ней растекается масло, запах которого неиллюзорно расслаблял. Прикосновения постепенно стали сильнее, она уже не просто гладила, а разминала спину. «Тебе нельзя так к себе относиться», — сказала Лика. «Если ты посыплешься, то все рухнет. На тебе же все держится». «В смысле?» — не понял я. «В прямом», — ответила она. «Овод боец, но опыта управления командой у него нет. Про Яну и Машу нечего говорить. Олег? Еще смешнее. Степаныч что-то и может, но он уже старый совсем. Так что держишь команду на плаву именно ты. Что будет, если тебя подстрелят или ты заболеешь? Я даже представлять не хочу. Я почувствовал что-то непонятное. Заботу? А ведь реально она обо мне заботится. Забавно даже. И приятно, что ли? Реально же приятно. Вот ведь странное чувство. Тебе надо бы и часть обязанностей другим передать. — сказала она. — Слишком много на себя берешь. — Да я и так это делаю, — хмыкнул я. — Нет, если уж честно, то без вас всех я бы проехал бы всего в два раза дольше и в три раза быстрее. — Дурак! — воскликнула она, даже перестав на секунду мять мне мышцы спины. — Да ясное дело, нет, никуда бы я не ушел. Кончилось бы все тем, что меня сожрали бы еще в самом начале у больницы. Без компании. Без нее вообще сейчас никуда, как ни крути. Так что я без шуток вам всем очень благодарен. — Ладно. «Расслабься», — сказала она, — «и наслаждайся». И я последовал ее совету, просто закрыл глаза, а ее руки двигались у меня по спине, разминая забитые мышцы. Не знаю, сколько времени так прошло, может быть, минута, а возможно, час, но она принялась легонько постукивать пальцами мне по спине. «Все», — сказала она. Лика слезла с меня. Я перевернулся на спину и практически мгновенно оказался накрыт одеялом. «Мышцы разогреты, застудить их нельзя», — проговорила она, — «так что давай под одеяло». А чтобы еще теплее было, тут же нырнула под бок, рядом прижалась. Я каким-то естественным движением вытянул руку, и она легла мне на плечо. Мягкая, теплая, такая живая. «Понравилось?» — спросила она. «Да», — кивнул я. Прикрыл глаза. «Все. Кажется, этот день закончился. Осталось только отдохнуть, а там, как утихнет шторм, будем думать, что делать дальше». И я стал постепенно проваливаться в дрему. «Край!» — послышался снизу встревоженный голос Степаныча. «Твою мать, ну что еще случилось?» Я вскочил, быстро натянул штаны и прямо в таком виде приоткрыл дверь. Старик стоял на лестнице. «От Мустафы люди прибежали. Говорят, в селе зомби. Много. Твою ж мать!»